В крохотном холле поликлиники было тихо, пусто и пыльно. Нож, сидевший на потертом стуле, втиснутом между белой тумбочкой и каткой с раскидистым пыльным фикусом, задумчиво посматривал по сторонам. Справа высилась стойка регистратуры, стоящая стена из крашеной фанеры с крохотным окошком, напоминающим билетную кассу. Она была увешана разными объявлениями, инструкциями и расписаниями приема, большинству из которых лет было больше, чем самому ножу. За закрытым окошком чем-то тихо шуршала бабка-регистраторша. Она еще не оправилась от внезапного визита шефа со свитой и старалась не высовываться. Нож обвел взглядом пустой холл с исцарапанным клетчатым линолеумом, скользнул взглядом по широким белым дверям, за которыми скрывался коридор, ведущий в палаты на первом этаже. Перевел взгляд на противоположную стену. На ней висели плакаты о пользе здорового образа жизни. Они призывали мыть руки, регулярно проходить обследование, делать прививки. Скучнейшее барахло с картинками детсадовцев. А вот грозные картины, изображающие поврежденные органы, были повеселее. От некоторых волосы до сих пор вставали дыбом, хотя он уже их видел 100 раз. Взглянув на часы, нож тихо выругался. Братва задерживалась. Шеф сказал, приедут быстро, заберут пациента, а их все еще ни слуху, ни духу. Телохранители босса засели в палате, даже потрепаться не хотят. Полностью отмороженные. Где он их только откопал? Не местные, это точно. Местных нож знал наперечет. Вот, скажем, Вася... Деревянная дверка в дальнем углу распахнулась, и в холл вышел Вася, застегивающий на ходу ширинку. «Ну, наконец-то!» — вздохнул нож. «Я думал, там тебя засосало уже в канализацию». «Иди ты!» — беззлобно ругнулся кореш, подходя ближе. «Чья очередь сдавать?» Нож ухмыльнулся, вытащил из кармана колоду засаленных карт, протянул напарнику. «Это тебе не в телефоне играться», — сказал он. «Тут ловкость рук нужна». Вася плюхнулся на соседний стул, принял колоду и начал неумело ее тасовать. «Ничего», — сказал нож, — «я еще из тебя сделаю человека, а то вы все окончательно свихнетесь со своими телефонами». Дверь, ведущая на крыльцо, распахнулась, и в холл быстрым шагом вошла высокая плечистая девица с распущенными длинными волосами. «Где он?» — звонко крикнула она с порога, направляясь к регистратуре. «Где?» Нож дернулся, привстал и впился взглядом в гостью. Рослая, ноги затянутые в тугие джинсы, ладненькие, спортивные. Черная футболка, сверху накинула кожаную куртку. Тонкая, легкая. Настолько мягкая, что рукава девка закатала до самого локтя. На левом запястье болтался браслет «Фенечка». Волосы черные, длинные, до самых плеч. Немного костляво, но личико симпатичное. «Погодь», — шепнул нож другу, собравшемуся тоже встать со стула. «Я сам». Девчонка тем временем не унималась. Засунув голову в окошко регистраторши по самые плечи, она начала скандалить. «Где он?» — орала она уже в полный голос. «Куда положили?» «Кого?» — гудела в ответ бабка. «Ты чего орешь, психованная?» «Мотоциклист!» — чуть ли не в голос прорыдала девица. «Разбился, голова пробита. Сказали, сюда привезли». «Нет тут никаких мотоциклистов. Уйди, убери харю из окна, пока охрану не вызвала». Нож тихонько подобрался сзади, с трудом подавив желание ущипнуть девку за круглый зад. Позвал он, — «уважаемая». Девчонка вынырнула из окошка, повернулась к ножу, явив ему раскрасневшееся худое личико с черными узкими бровями. «Охрана, да?» — резко спросила она, делая шаг вперед. «Допустим», — отозвался нож, пятясь от неожиданного напора. «Это... не надо шуметь, красавица». «Я тебе дам, красавица», — огрызнулась девчонка. «Где дежурный врач? Куда положили раненого?» «Потише», — я сказал, хмурясь, бросил нож. «Давай без истерики. Нет тут никаких мотоциклистов». Девчонка уперла руки в бока, полоснула злым взглядом, и внезапно нож понял, что она явно не в себе. Похоже, развлечениями тут и не пахло. Пахло проблемами. Если он ее не успеет отсюда выставить, то на шум вылезут телохранители шефа, а они, походу, напрочь отмороженные. «Тихо», — резко сказал он, хватая ее за плечо. «Замолкни, двигай отсюда. Нет тут никаких раненых». Тут нож запнулся. Раненый, конечно, был, хоть и не мотоциклист. Неужели какая-то дура из больнички раззвонила? А эта курица решила, что это ее кобель или кто там. «Вот черт!» — бросил нож и взглянул на часы. «Нет тут твоего хахаля. Есть серьезные люди. Вали отсюда, пока они тебя за жопу не взяли». Девчонка прищурила глаза, глянула через плечо ножу, и он услышал, как за спиной скрипнул стул. Это Вася, наконец, сообразил, что корешу нужна помощь, и поднялся на ноги. Девчонка перевела взгляд на руку, сжимавшую ее плечо, и нож вдруг заметил, что вокруг ее век появились морщинки. Теперь она не выглядела расстроенной, скорее просто злой. «Серьезные люди», — тихо сказала девчонка, — «это хорошо». «Вась», — позвал нож, бросая взгляд через плечо на своего напарника, — «ну-ка подсоби». Его ладонь вдруг соскользнула с хрупкого плеча, перед глазами мелькнула белая рука, и горло взорвалось вспышкой боли. Нож схватился руками за кадык, отшатнулся, споткнулся обо что-то и грохнулся на пол. Он хотел крикнуть, но выдавил из себя только хрип. Из прижатых к горлу пальцев хлестало ручьем что-то горячее и липкое, пахнущее горячим железом. В глазах потемнело, язык отнялся. Зато где-то над ним завизжал Вася, громко и пронзительно. Потом грохнул выстрел, и пришла темнота.